В итоге, когда я кое-как получил первый уровень воровства, дальше мы решили не продолжать. Зато сейчас о нем вспомнил и, разумеется, решил, что качать два навыка лучше, чем один. Конечно, все сворованное я собирался вернуть. Первой жертвой стал спящий в подворотне забулдыга. Я подкрался, очень долго готовился, потом аккуратно стащил с его плеча сумку, пустую, следом снял кепку, ботинок, второй, а затем плюнул и одел бедолагу. Такие действия вряд ли дадут ощутимый профит. Дальше подрезал стоящую на подоконнике первого этажа вазу и переставил ее в соседнее окно того же помещения. Может, еще и помогу людям, дав им понять, что в такое время ставни нужно закрывать. Потом встретил еще одного понуро бредущего, сильно выпившего человека. Подошел к нему и, делая вид, что помогаю, принялся опустошать его котомку. Когда почти все ее содержимое переместилось в специально подготовленную сумку, бедолага, наконец, меня спалил, и я, бросив добычу ему в руки, убежал. Надеюсь, тот золотой, что я бонусом туда положил, будет ему достаточной компенсацией за неудобство. Больше всего адреналина мне принес четвертый случай. «Твоя доля 6 золотых», — прохрипел в темноте негромкий, но пышущий яростью голос. «А твоя, а моя остальное? Но там же было 16. Ну, 16 пополам будет по 6 каждому, а не по 7, дурак, что ли? Прибавь к 7 7, 14 же выходит. Да, точно. Ну вот, иди лучше нового лоха ищи. В одном из окраинных тупиков лучше знающий арифметику грабитель разводил своего не столь подкованного в точных науках сообщника. Пока они спорили, я подкрался со спины к самому борзому и аккуратно засунул руку ему в сумку. Вы получили набор отмычек. И еще раз, вы получили моток веревки. И снова, вы получили тесак 2-го уровня. Кто здесь? Вдруг обернулся разбойник и тут же получил от меня удар сначала в солнечное сплетение, а потом в челюсть. Где? Крикнул второй и тут же, захрипев, упал. Это я зарядил ему ногой в живот. Еще несколькими ударами я привел их в бессознательное состояние и полностью обчистил. Забрал даже одежду. Не из-за того, что она была мне нужна, а просто чтобы хоть этой ночью мысли идти на промысел у них не возникло. Чем дольше я путешествовал ночью по городу, тем увереннее становился и тем больше мне это нравилось. В какой-то момент, желая получить новую порцию адреналина, я хотел было попробовать подкрасться к стражникам, но вовремя себя одернул. Прокачка прокачкой, но здоровье дороже. Колокольчика, правда, я так и не услышал, но что скрытность и воровство солидно прокачались, знал. Нужный большой дом располагался, мягко говоря, в не самом престижном районе. Пришлось даже перепроверить адрес, но ошибки не было. Несколько минут наблюдений не оставили сомнений, Никас послал меня в какой-то притон. Окна занавешены, но через регулярно открывающуюся дверь доносились громкие, не совсем трезвые голоса, смех, а еще какие-то странные резкие звуки. При этом никакой вывески типа «таверна» обнаружить не удалось. Заведение оказалось популярным. Я насчитал уже 6 вошедших и 5 вышедших разумных. Судя по росту и комплекции посетителей, никакой расовой сегрегации тут не было. Ну что ж, время идет. Чем дольше стою, тем меньше времени на прокачку или сон. Я превратился в человека, переоделся и твердой походкой пошел к двери. И когда открыл ее, на несколько секунд завис. Нет, я уже слышал, что в центральном городе есть развлечения на любой вкус, и даже слышал о петушиных боях, но видел их впервые. Вдоль дальней стены первого этажа, освещенного висящими на стенах факелами, протянулась деревянная стойка, где можно было заказать еду и напитки. Посередине располагалось 4 разделенные сеткой арены, на которых и происходило основное действо. Вокруг прыгали разгоряченные не меньше самих петухов разумные всех 3 известных мне рас. Этаж, кстати, был неизолированным. В потолке вырезали круг диаметром 5 метров, и наверху, по-видимому, была VIP-зона. Там стояли столики, и более состоятельные зрители болели за своих любимцев в более комфортной обстановке. Вход – 3 золотых. Сообщил мне один из мордоворотов, стоящих на фейс-контроле. Одно разорение с этой прокачкой. Я протянул нужную сумму и прошел внутрь. От криков петухов и болельщиков заложило уши, и я поторопился пройти к стойке. Впрочем, сильно легче не стало. «Мне нужен мистер Фригин», — заорал я бармену. «Одно», — заорал он в ответ. «Что одно? Хорошо, лысый, Похоже, глухой мужик быстро налил пиво в глиняную кружку и показал мне два пальца. Да блин, я расплатился и сделал несколько глотков, а потом еще одну попытку. Мистер Фригин где? Еще одно. Может, он специально? Нет. Изо всех сил заорал я, перегибаясь через стойку и для верности мотая головой. Фригин. Мистер Фригин. А-а, наверху. Ткнул он пальцем в потолок. Спасибо. Я подхватил кружку, стоящую как два безлимитных обеда в столовой, и пошел к лестнице. Наверху было немного тише, и тут меня встретили еще два охранника. Как ни странно, гномы. Бронь есть? Подойдя так плотно, что я почувствовал запах чеснока, проорал один из них. У меня послание для мистера Фригина. От кого? Покажи это, он поймет. Протянул я гному кольцо. Тот взял знак и подошел к одному из столов. И к моему большому удивлению, кинув на меня быстрый взгляд, из-за него встал хоббит лет 50 или 100. Ко мне он, правда, не пошел, а направился к единственной двери, видимо ведущей в кабинет. Охранник вернулся ко мне и подтвердил, что мне нужно идти туда же. Дверь закрылась, и в кабинете, я угадал, стало намного тише. На звукоизоляцию хозяин не поскупился. «Что у тебя?» – деловым голосом поинтересовался уже сидящий за деревянным столом хоббит. «Письмо от Никаса». Я сделал три шага и протянул ему запечатанный конверт. Пока хозяин читал послание, на его строгом лице не отражалось ничего. Этап первый – отнести послание адресату, выполнен. Этап второй – ждать. Мистер Фригин достал листок бумаги. «Сядь пока там», – указал он на стул, но не на тот, что стоял у стола напротив него, а на другой, в углу комнаты, недалеко от входной двери. «Назад будешь вылезать через окно». Хоббит ткнул большим пальцем себе через плечо и, окунув перо в чернильницу, принялся писать ответ. Уточнять, почему через окно, я не стал. Это было очевидно. Мистер Фригин не хотел, чтобы меня выследили и отобрали послание. Может, как-нибудь намекнуть, что неплохо бы мне выдать зелье повышения скрытности. А что, с миру по бутыльку, жаждущему бар. Хоббит писал долго. Я уже рассмотрел все детали его кабинета и сейчас ковырялся в своем инвентаре. Возможно, это и спасло мне жизнь. Глава 8. За стеной послышалась очередная порция криков, а потом вдруг резко все стихло. Мы с Фригином посмотрели одновременно на выглядящую очень крепкой дверь, и именно в этот миг ее разнесло на мелкие куски, разлетевшиеся по всей комнате. В эту же секунду я уже пил зелье повышения скрытности, которое только что рассматривал в инвентаре, а еще на автомате превратился в хоббита. Видимо, сказалось подсознательное желание стать меньше. Мистер Фригин на удивление быстро вскочил и ловко отпрыгнул. В следующий миг кресло, где он только что сидел, разнесло пролетевшим из дверного проема огненным шаром размером с баскетбольный мяч. Мне огромных усилий стоило продолжать сидеть на стуле. Немного успокаивал лук в левой руке и мощная, усиленная магией стрела в правой. Хоббит активировал умение и пропал в быстро наполняющем комнату дыму. Для меня пропал, а нападавший его отлично видел, и рассекшая воздух огненная плеть настигла жертву. Мистер Фригин громко заорал и рухнул на пол в 2 метрах от меня. У него больше не было левого плеча, части бока и руки. В кабинете запахло горелым мясом. «Готов, сейчас добью!» — крикнул нападающий и, забежав в кабинет, навел на поверженного хоббита посох. Но тут вдруг его взгляд скользнул в угол, где сидел я. Тетива щелкнула, и стрела вонзилась в левую половину его груди. «Вы убили разумного 33-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 16 кг. Быстрее!» — раздался крик со стороны лестницы. «Нормально все!» — поддержал его другой, видимо, снизу. Хоббит, возможно, был еще жив, но иллюзий победить еще минимум 2 высокоуровневых наемных убийц у меня не было, и я рванул к окну. Жадность фраера когда-нибудь обязательно погубит, но пробежать мимо черной коробки, появившейся над поверженным врагом, и выпавшего из его рук посоха я не мог. А еще, пробегая мимо стола, я схватил недописанное послание Никасу. Этап второй. Ждать выполнен. Этап третий. Доставить послание заказчику. Я развернулся и швырнул в дверной проем поджигающую гранату, а сам распахнул окно и выскочил наружу. Мостовая больно ударила по ногам, но благодаря обличию хоббита пронесло и обошлось без травм. А вот теперь, бежать. По счастью, окна кабинета выходили на противоположную от входа сторону, что вкупе со взрывом гранаты давало мне надежду на небольшой отрыв. На бегу я достал 2 медвежьих капкана 2-го уровня и бросил их в самых темных местах, которые пробегал. На земле бы такой фокус не прошел, а тут они сами активировались при контакте с поверхностью. Конечно, надежды на них мало, но если преследователи бегут быстро, например, видя мой магический след, то может. А-а-а, за моей спиной раздался крик боли. Неужели сработало? Система любит меня. Это заставит преследователей действовать осторожнее. Я бежал по узким улочкам, по возможности стараясь держаться по направлению к центру. Бежал, кстати, за человека. Во-первых, так привычнее, а во-вторых, такой был мой план. Когда я поворачивал в очередной раз, над ухом звякнуло и в темноте блеснули искры. Вот мля, а ведь я даже не слышал шагов этого гада, или гадов. Я пробежал до следующей улицы и сразу же свернул на нее. Просвистела следующая стрела, и мой затылок обожгло. Меткий, гаденыш, не оторваться. Я резко остановился, превратился в хоббита и прижался к стене. Преследователь появился уже через 2 секунды. Он в ту дверь забежал. Заорал я, тыча пальцем в ближайший дом. Среднего роста человек в черной маске на ходу окинул меня взглядом, потом пустую улицу и бросился к двери. Лук оказался в моих руках. Получи. Противник почувствовал опасность и отпрыгнул, но стрела все же пронзила его спину. К сожалению, не там, где находилось сердце. Я выстрелил снова и попал ему в живот, а этот гад, несмотря на серьезные раны, тоже выпустил стрелу, которая пробила мне левое плечо. Я упал и, стараясь не обращать внимания на ослепляющую боль, как мог быстро отполз под прикрытие крыльца, откуда сразу же навесом метнул замораживающую гранату, последнюю. Раздался взрыв, меня обдало волной холода, но сообщения о смерти не появилось. Я быстро выглянул из укрытия и тут же спрятался. Противник лежал посередине промороженного круга и очень походил на мертвого. Вот только он запросто мог использовать умения или особенности высокоуровневых артефактов и просто прикидываться. В принципе, пофиг. Надо валить. Все равно со стрелой в плече из лука не постреляешь. Винсик. Вот мля. Из-за угла выскочил еще один мужик в маске. Судя по тому, что он сильно хромал, именно он угодил в капкан. Страшным усилием воли я подавил желание сразу бросить в него нож. Даже если и попаду, то не факт, что пробью его броню. Нож-то, в отличие от стрел, не зачарован магией. Второе же, что меня остановило, враг, похоже, меня не видел. Наконец-то сработало увеличение скрытности. К тому же я сидел за крыльцом, и свет одной из висящих над дорогой лун на меня не падал. Все хорошо, кроме того, что мне их убивать нечем. А бросаться на бойцов 30-го плюс уровня с мечом, затея не очень разумная. Как ни странно, страха не было. Единственное, что я ощущал кроме боли в плече, это огромное желание завалить этих уродов. А что, если попробовать магией? Правда, в этот раз глаза закрывать нельзя. Как там? Почувствовать в груди тепло. Винсик, вновь прибывший, дохромал до товарища, осмотрелся и присел на корточки. Он сидел спиной, и я не видел, что он делает, но через несколько секунд улицу осветило белое сияние, а еще секунд через 15 Винсик, живучая падла, поднял голову и что-то прошептал товарищу, указывая рукой в мою сторону. Хромой резко вскочил, а я также резко выкинул руку вперед. Кисть обожгло, глаза ослепли, а меня будто ударило в живот бревном и тут же стошнило. Вы убили человека 33-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 16 кг. Поздравляем, вы получили 10-кратный уровень, ваша регенерация ускорилась, вы получаете 1 очко умений, вы убили человека 32-го уровня, ваш инвентарь увеличен на 16 кг. Цвет системного текста подстроился под мигающие перед глазами блики, и я сумел его прочитать. Ослепленный и дезориентированный, я не сразу догадался повернуться назад и доползти до стены дома. Почувствовав опору, немного успокоился и вспомнил, что зелья лечения помогают от ослепления. Содержимое инвентаря могут видеть даже слепые, поэтому искомое нашел быстро и тут же выпил. Помогло достаточно быстро, но не до конца. В основном я стал видеть более темные силуэты на фоне менее темных. Зелье также снизило боль от все еще торчащей в плече стрелы. Не вставая, я на четвереньках пополз в сторону моих мертвых врагов. О приближении узнал по нагретым камням мостовой, а потом рука уперлась во что-то горячее и упругое. Судя по запаху, это были останки хромого. Черная коробка и его меч отправились в инвентарь, а я пополз ко второму телу. И лишь приблизившись почти вплотную, понял, что яркое пятно, давно маячившее перед глазами, нифига не остаточный эффект от заклинания, а уже знакомый мне сияющий желтым свиток. На секунду я ошеломленно завис, а потом схватил сначала черную коробку, а потом и этот очень неоднозначный лут. Вы стали владельцем предмета, который принадлежит неизвестной группе. В его получении заинтересованы многие разумные. Вы получили статус исполнитель. Оставьте предмет на месте, награда в этом случае не предусмотрена, или отдайте его любому заинтересованному. Награда. Случайный эликсир 3 его уровня. На предмет наложены мощные защитные руны, и когда они включатся, ваши координаты узнают все члены неизвестной группы. Защитные руны активируются через 0 часов 29 минут 51 секунду. Ух, ёпт, это еще круче, чем в прошлый раз. Хорошо, хоть я могу эту херню скинуть в любой момент. Кстати, может, ее спрятать. Для эксперимента я выбросил предмет из инвентаря, отсчитал 5 секунд и снова взял. Хрен там, таймер не остановился, так что спрятать не получится. Ладно, главное, что избавиться можно, так что варианты есть. Хотя о чем я думаю, какой к херам избавиться? Очевидно, эта штуковина очень важна и ее, скорее всего, нужно сдать властям. Вот только необычным стражам. Я вот даже не сомневаюсь, что их точно так же прирежут с этой штукой, как и меня. А где находится их штаб, я понятия не имею. Так что моя цель – гильдия силачей, и до нее примерно километров 6 с небольшим. Правда, это по прямой. Все это я обдумывал, быстро шагая по мостовой по направлению к торчащим на фоне темного неба башням. У меня сильно кружилась голова, тошнило, а зрение так до конца и не восстановилось. Поэтому я далеко не сразу понял, что в городе творится какая-то нездоровая хрень. Отдаленные и не очень крики раздавались со всех сторон, и сразу в нескольких местах виднелось зарево пожаров. Орки напали, что за бред, они далеко. Чтобы сюда дойти, им надо преодолеть стену и потом захватить множество крепостей и укрепленных городов. Бунт, кого против кого, или это конфликт между пронырами и силачами вышел на новый уровень. Нападение на мистера Фригина тоже из этой оперы, что-то сомневаюсь. Ладно, моя задача просто отнести предмет. К слову, вне инвентаря он выглядел как сияющий свиток, а в нем... как малахитовая шкатулка. Защитные руны активируются через 0 часов 14 минут 31 секунду. Из любопытства попробовал открыть ее, но система сказала, что у меня плохая открывашка, то есть, что я недостаточно заинтересованное лицо. Мешала торчащая из плеча стрела. Понимая, что мне скоро придется бежать и, может быть, очень быстро, я собрался с духом, сжал зубы и обломил ее почти под ноль. На более сложные манипуляции и обработку раны времени не было. Защитные руны активируются через 0 часов 05 минут 12 секунд. Меня уже не тошнило, но слабость ощущалась. Была не была, пешком точно не дойду. Несколько раз глубоко вдохнув и внутренне сжавшись, я перешел на легкий бег. Вроде терпимо, но быстрее пока не стоит. Что любопытно, к этому моменту я не встретил ни единого стражника. Видимо, все они защищали объекты или людей в более элитных районах, а также ни одной группы разбойников. Единственным объяснением этого феномена было только то, что они еще не успели выйти и присоединиться к веселью. Внимание! Защитные руны активированы. Ваше расположение теперь знают все члены неизвестной группы. А мне пилить еще минимум километра полтора. И все зависит от того, где в данный момент располагаются члены неизвестной группы. Чтобы не выдать пункт назначения, я бежал не напрямую к воротам, а чуть в сторону и планировал потом резко повернуть. Километр, 800 метров. Плечо все сильнее пульсирует, а живот снова начинает сводить. 700, вон он. Крик раздался метрах в 30 за спиной, и я тут же свернул на другую улицу и ускорился. 500, каждый раз, когда сзади слышались шаги или крики, я сворачивал. Несколько раз в дома рядом со мной попадали стрелы, а одна из них чиркнула меня по уху. 200. Я активировал ускорение и, наконец, догадался взять в правую руку щит и прикрыть хотя бы голову, шею и верхнюю часть спины. Последний поворот, и я выскочил на площадь перед воротами гильдии. «Помогите!» – заорал я стражником, и тут же в щит ударило две стрелы. «У меня важное послание для руководства». Последнее я добавил по инерции. Десяток силачей и без этого уже бежали ко мне, а из ворот выскакивали новые. Вроде пронесло. Теперь главное, чтобы в последний момент меня не накрыло. «Ложись!» – заорал кто-то, и я, не задумываясь, рухнул на мостовую. Огненный шар пронесся надо мной, и в нос ударил запах паленых волос. Засвистели стрелы, которые в основном летели в обратную сторону. Я вскочил и, пригибаясь, чтобы максимально быть закрытым щитом, побежал дальше. Первая тройка силачей уже промчалась мимо и устремилась навстречу преследователям. Меня вдруг что-то толкнуло в щит, руку обожгло, на этот раз холодом, и я вновь растянулся на камнях. Снова вскочил и увидел, что наши сомкнули ряды и теснят отступающего противника. Фух, это было близко. «Ты как?» Ко мне подошел незнакомый силач и взял меня под руку. «Да нормально вроде». Устало улыбнулся я и почувствовал, что если бы не его поддержка, то, вероятно, уже упал бы. «Давай, герой, немного осталось». Да уж, перед глазами снова пошли круги, и я сделал уже шагов 10, когда вдруг осознал, что мы почему-то идем не к воротам, а в сторону домов. «А мы куда?» Я удивленно посмотрел на сопровождающего, и внутри меня все сжалось. Его лицо исказило злая ухмылка, а в свете лун блеснуло лезвие кинжала. Глава 9. Раздался оглушающий визг, мелькнула тень, что-то сверкнуло, а меня вдруг резко потянуло вниз. Лишь в очередной раз оказавшись на мостовой, я понял, что это меня за собой утянул несостоявшийся убийца. А то, что он несостоявшийся, было очевидно. Трудно убивать, когда тебе срезали голову. «Спасибо», – прошептал я за секунду до того, как виза скрылась в инвентаре, и за две до того, как отрубился. Открыл глаза я в шикарной больничной палате. Рядом, на дубовой тумбочке, стояла запотевшая кружка с пивом, а вокруг меня бегали полуголые медсестры-эльфийки. Вот так описывают пробуждение авторы «Боярки». Но им можно, у них герои попадают в дома богатых аристократов. Я же оказался в цитадели одной из воюющих сторон, поэтому меня привели в сознание, едва затащив в ворота гильдии. «Почему они гнались за тобой?» — рявкнул Никас, чье круглое лицо и предстало моему взору вместо полуголых эльфиек. Хорошо хоть рядом стояли аж три лекаря. Их руки горели разными цветами, и с каждой секундой мне становилось все лучше. «А почему куратор светится каким-то зеленоватым светом?» «А, должно быть, так обозначаются те самые заинтересованные в предмете лица». «Вот, я с облегчением достал из инвентаря и протянул ему добычу, едва не стоившую мне жизни». Письмо Хоббита пока передавать не стал. Во-первых, свидетелей много, а во-вторых, надо сначала самому одним глазком глянуть. Поздравляем, задание выполнено. Вы получаете опыт и эликсир повышения силы. А эликсир, это хорошо. Конечно, третий уровень, это самый низкий и, как правило, увеличивает именно физические характеристики. Зато на постоянку. Считай, левелап, только без умения. Лицо наставника вытянулось. Откуда это у тебя? Я сегодня проходил мимо одного места, там еще петушиные бои проводят, на всякий случай я начал издалека. Так вот на него напали люди в масках, один из них умер, и из него выпала эта штука. К этому времени двое лекарей закончили работу со мной, а из рук третьего все еще лился синий свет. Что с ним? Почему так долго? Обратился к нему Никас. Да сам не знаю, пожал плечами тот. Лью энергию, лью, а он все неполный. Да вечно ваша магия работает через жопу. Резко выпрямился Никас. Идти можешь? Я поднялся и осознал, что еще чуть-чуть энергии смогу даже летать, но говорить об этом не стал. Да, иди в столовую. Скажешь повару, что Никас разрешил накрыть тебе стол номер 5. Жди меня там. Он умчал до того, как я успел задать вопросы из разряда. Уверен ли он, что глубокой ночью меня туда пустит? Как только предмет сменил хозяина, стоявшие до этого кольцом силачи потеряли ко мне интерес и разбежались, или последовали за Никасом. Вот так, недолго я почивал на лаврах, ну и пофиг. В любом случае ночка определенно удалась. Я получил крутое снадобье, 10 уровень, наверняка репутацию гильдии, но самое главное, протестил магию в боевых условиях. И это реально нечто. Вот бы еще понять, что я сделал, и научиться это повторять в любой момент и без таких лютых побочных эффектов. Лекари потрудились на славу, и до столовой я домчался почти в припрыжку. Она действительно оказалась открытой. Более того, в ней было порядочно взрослых высокоуровневых бойцов, и все они очень удивились, увидев меня. Видимо, тут отдыхали те, кто активно служил днем. «Ты чего не спишь, малец?» – спросил дядька лет 40 с пышными усами. Никас послал сюда и сказал, что мне нужен стол номер 5, твердо сказал я и пошел к прилавку. «Так он тебя разыграл, парень», продолжал недоумевать усатый. «Успокойся, Мич», сказал, зайдя следом за мной один из бойцов, что был у ворот. «Вы тут все проспали». Парень принес ценные данные о ночной атаке. «Заслужил». «Какие данные?» Вскочили сразу несколько силачей. «Скоро Никас придет. Может, расскажет», ответил я, подходя к прилавку. «Стол номер 5, пожалуйста». Работала та самая женщина, что снабжала меня яйцами, поэтому к желаемому я получил и угощение для визы. «Где взял данные? Что там творится?» Вновь насели на меня силачи, позабыв, что я всего лишь пацан первого ранга. Предмет выпал из убитого, я подобрал, повторил я свою легенду, активно засовывая в рот еду, чтобы дольше ее жевать. А что в городе происходит, не знаю. Можно было, конечно, растрепать, что я сегодня завалил 3 высокоуровневых неизвестных. Только вот зачем, кроме неудобных вопросов, это мне ничего не даст, да и скорее всего, просто посчитают хвостуном. Минут через 10 от меня отстали, и я смог полностью насладиться едой. Кстати, стол номер 5 отличался от того, что тут обычно подавали, кувшином очень неплохого красного вина. И я, совмещая приятное, снижение нервного напряжения, с полезным, прокачку сопротивления ядом, с удовольствием его поглощал. Никас пришел через час, когда я лениво ковырял остатки еще совсем недавно обильного ужина. Он увел меня за самый крайний стол и прогнал всех бойцов, кто сидел по соседству. «Что с Фригином?» – тихо спросил он. Я рассказал и в конце протянул записку, которую уже успел несколько раз прочитать. «Приветствую, друг. Ни хрена не могу тебе сказать толкового по твоему вопросу. Сдается мне, вся эта война гильдий – просто ширма. Кто-то накрутил проныр, а может и подставил даже. Ну знаешь, типа они кипят, и тут бах, рядом с кипением силач умирает. На кого думают? На них. Силачи начинают кипеть, и тут снова бах, и проныр умирает. Много раз так большие войны начинались. Но все равно, мне кажется, не эта цель. Император не даст вспыхнуть войне, когда орки уже у самой стены и полностью перекрыли нам все контакты с Зирани и тут что-то. Тут послание и обрывалось. Читал, поднял на меня глаза Никас. Краем глаза, пожал плечами я. Правильно, всегда читай случайно полученные документы, удивил меня куратор и провел ладонью по толстой шее. То, что ты принес, подтверждает предположение Фригина. Это диверсия. Кого и против кого? Навострив уши, спросил я. Перед тем, как ответить, Никас поднял голову и крикнул. Тихо все. Через мгновение в столовой воцарилась гробовая тишина, и он продолжил так, чтобы все слышали. Получены достоверные данные. Кто-то инициировал столкновение между нами и пронырами. Но конечная цель не разжигание войны между нами, а точечное уничтожение отдельных разумных. Кого? Раздалось сразу несколько нетерпеливых выкриков. Пока не ясно, скривился Никас, но есть предположение, что враг убирает ветеранов последние рычьи войны. У орков здесь союзники? Спросил я, и в повисшей тишине мой вопрос прозвучал неожиданно громко. Не просто союзники, а очень влиятельные и умные союзники, после паузы пробормотал Никас. Или на нас собирается напасть кто-то еще, буркнул давишний усач Мич. Тогда вообще пи-дец. Никас резко встал. Через час собрание всех командиров. Мы уже послали сообщение пронырам. Если они не затупят, днем будем с ними встречаться. Когда все принялись обсуждать новости, куратор повернулся ко мне. Ты нам здорово помог. Зайди завтра, обнови свой гильдийный рейтинг. И вот еще, неизвестный игрок. Вам предлагается задание. Найти Сильвина и сказать ему. Привет от Круглого. Адрес. Награда 1 медная монета. Принять отказаться. Принять? Конечно. Это лучник. Найди его. Никас протянул ладонь, крепко сжал мою и быстро ушел. И только когда он отвернулся, я расплылся в широкой улыбке. Он еще не Круглый, конечно, но кличка уж очень соответствует. Дальше в столовой сидеть было бессмысленно, и я пошел к себе. Когда открыл дверь, прямо за ней на полу увидел сложенный в четверо листок желтой бумаги. «Зайди, пожалуйста, во сколько бы ты ни вернулся. Я волнуюсь, Грильда. Чего это она?» «Да, мы сегодня не пересекались, но это же не повод. Мало ли где я застрял. Хотя заваруха это. Только что, идя из столовой в общагу, я бросил взгляд на часы на башне и увидел, что шел уже 4-й час. Идти или не идти, она стопудово уже спит. Ладно, просто постучусь тихонько. Спит, так спит. А если вдруг нет, скажу, что все в порядке и уйду». Я прошел по коридору до нужной двери и осторожно стукнул. Дверь распахнулась буквально через секунду, и меня втянули внутрь. На столе догорала свеча и, судя по следам, уже далеко не первая. «Ты чего не спишь?» – удивленно спросил я, всматриваясь во встревоженное лицо девушки. «Ты где был?» – вместо ответа, глядя мне в глаза, спросила она. «В городе, по заданию», – отмахнулся я и, протиснувшись мимо нее, сел на стул. «Ты из-за меня не спишь, что ли?» «Да, то есть нет, не только». Грильда понуро опустила голову и села на кровать. «Что случилось?» Немного поколебавшись, я переместился к ней и обнял за плечи. «Давай, колись, тут паника, ты пропал, а у меня задание отменилось», пробормотала она и снова замолчала. «Слушай», я повернул ее к себе и улыбнулся. «Тут не паника, а рабочая суета. Я нашелся. Давай подробнее про задание, а то пока все это выглядит так, что ты просто решила затащить меня к себе в комнату». «Нет». Она вздрогнула и отстранилась, а потом, увидев мое лицо, наконец, слабо улыбнулась. «Тогда давай, четко и по порядку. Про задание. Это то, которое ты взяла, еще когда мы вместе ходили». Я вспомнил, какой довольной она тогда и в последующие дни была. «Да», вновь загрустила девушка. «В общем, нашла на доске объявление и узнала заказчика, моего дальнего родственника по отцу. Что-то куда-то отнести за нормальные деньги. Ну я сразу и побежала. В общем, за это время отнесла 4 послания и передала кому надо. Заработала почти 200 золотых. Пятую должна была вчера отнести, но побоялась в город выходить. А вечером получила уведомление, что задание аннулировано системой с выплатой компенсации». Грильда прерывисто вздохнула, но нашла в себе силы и продолжила. «Так обычно бывает из-за обстоятельств непреодолимой силы, из-за которых дальнейшее выполнение невозможно. Чаще всего, когда заказчик умирает. Ну, не обязательно. Мало ли, это еще не все». В руках девушки появился листок бумаги. «Когда задание обнулилось, у меня появилась возможность прочитать то послание, что я должна была доставить. Вот, еще до того, как я начал читать, в голове появились некоторые подозрения. Цель: Кринтерпенир. Раса: человек. Возраст: 46 лет. Рост: 1 м. 81 см. Дальше шло подробное описание Кринтера, вплоть до того, какими маршрутами он ходит, какие таверны посещает, и адресов его любовницы. И заканчивалось послание емко. «Опасность 8 баллов. Рекомендуемое время ликвидации 23:00. «Слушай, система, а ты точно не запустила вокруг меня какой-то эксклюзивный квест? Как так получается, что почти все, что происходит, затаскивает меня все глубже и глубже в местные интриги? Я не то чтобы против, просто хотелось бы играть как-то более открыто. Надо идти к Никасу. Сдается мне, это одно из звеньев событий, происходящих сегодня ночью. Мой родственник не был ни пронырой, ни силачом. Тут все сложнее». Я посмотрел в ее широко раскрытые голубые глаза. «Хочешь, я сам схожу, не буду тебя упоминать». «Нет», вздохнула девушка, «я сама. У нас как раз утром занятия с Никасом. Не факт, что с ним». Я встал и протянул ей руку. «Чем раньше доложим, тем меньше будет неудобных вопросов». Девушку расспрашивали около получаса. Меня хотели прогнать, но я настаивал на том, что свидетель и активный участник, и в итоге, после одобрения куратора, мне разрешили остаться. Как и ожидалось, Кринтерпенир оказался ветераном прошлой рачьей войны. Сейчас, после получения данных, к нему, как и к дальнему родственнику Грильды, выдвинулись отряды стражи, с коей силачи сегодня находились в особенно тесном контакте. «Спасибо». Никас кивнул мне и повернулся к бледной Грильде. «Вероятно, твоего родственника использовали, как и тебя, в темную. Да даже если нет, на тебе это никак не скажется. Его убили?» — тихо спросила девушка. «Как правило, таких людей убивают, чтобы разорвать цепочку», — пожал плечами куратор. «Этой ночью много кого убили», — буркнул один из принимавших участие в допросе силачей. «На этой нерадостной ноте нас и отпустили». «Спасибо», — тихо пробормотала Грильда, когда мы подошли к двери ее комнаты. «Зайдешь? Давай не сегодня. Надо набраться сил перед завтрашним днем. Он запросто может пойти не по плану. Причем сил набраться в первую очередь стоило ей. Во мне после магической подзарядки их было даже слишком много». «Спокойной ночи». Грильда чмокнула меня в щеку и зашла к себе. За окном уже рассвело, так что в свече смысла не было, и я, не раздеваясь, завалился на кровать. Разумеется, предварительно накормил Визу. «Итак, что мы имеем? Случайно или по велению системы я коснулся, безусловно, ключевых событий как минимум Шринанта, а как максимум, континента. Неизвестно, какую роль во всем этом сыграло убийство Хлипса и повлияли ли как-то именно мои действия. Но факт остается фактом. Скоро тут будет весело. Даже сама по себе неминуемо приближающаяся война с орками – это глобальное потрясение. Однако до сегодняшней ночи все были уверены, что на каком-то рубеже их остановить удастся, но вот теперь, что это за таинственные, влиятельные силы, ослабляющие империю изнутри, вряд ли они просто хотят помочь оркам. Скорее всего, идет более тонкая и, вероятно, масштабная игра. Валить надо. Виза сделала круг над кроватью и плюхнулась мне на живот. Звучит разумно. Вот только есть ряд нюансов. Первый. Я не прокачался, а в центральном это делать гораздо проще, чем в толпе беженцев или у тех же хоббитов. Второе. Очень вероятно, что система уже начала меня выделять, и если я совершу какое-то резкое движение, то может вмешаться и дать мне какой-нибудь преждевременный эксклюзивный квест. Ну и третье, самое главное, я не хочу валить, мне тут интересно. Понятно, что читать про войны на страницах приключенческих книг совсем не одно и то же, что находиться в реальности, в их эпицентре, но тем не менее, у меня устойчивое ощущение, что все идет так, как должно, и что сейчас начинается мое время, и что я должен быть именно здесь. И конечно же подразумевается моя активность, пока в прокачке, изучении магии, более глубоком погружении в этот мир и понимании его структуры, а потом, и возможно совсем скоро, участие в будущих ключевых событиях. Вот и возьму это за план действий. Кстати, в моей ладони появился пузырек, полученный за задание с предметом, эликсир третьего уровня, стоящий очень-очень дорого, и он навсегда меня усилит. Я вынул пробку и залпом выпил содержимое. Поздравляем, ваша сила выросла. Причем улучшения от эликсиров и квестов идут сразу на все мои облики, а вот за уровни у всех разные. Пока разберемся с человеком. Итого это 11-е улучшение тела, не считая того, что дало мне возможность использовать магию. Чтобы обновить в памяти предыдущее, пришлось порыться в архиве. Поздравляем, вы получили 2-й уровень, ваша сила выросла. Поздравляем, ваша выносливость выросла, ваша сила и выносливость выросли, ваши внутренние органы работают лучше, ваши связки стали эластичнее, ваше зрение улучшилось, ваша сила и выносливость увеличились, ваши кости стали прочнее, регенерация ваших тканей ускорилась, это все за уровни. Потом за убийство Скоробея еще раз улучшилось зрение, и я, кстати, это заметил. И вот сейчас, после выпитого эликсира, снова прибавилась сила. По навыкам ничего принципиально не изменилось. Стрельба, скрытность, тихий шаг, может еще что-то уже 3-го уровня. Владение колющим и колюще-режущим оружием, щитом, двурукий, верховая езда, сопротивление ядам, метание ножей, ножевой бой, рукопашный бой, плавание, выслеживание дичи, лазание, целая группа навыков коммуникации и многое другое, 2-го уровня. Причем уже давно, вероятно, скоро они начнут подниматься до 3-го. Список умений радовал глаз. Сильные руки, 1 уровень, пас, усиливает удары руками на 5, взял на 2 ом. Неутомимый, 1 уровень, пас, увеличивает выносливость на 5, взял на 3 ем. Мощный удар, 1 уровень, акт, на минуту сила ваших ударов возрастает на 10, взял на 4 ом. Сильные ноги, 1 уровень, пас, мышцы ног усиливаются на 5, взял на 5 ом. Хороший сон, 1 уровень, пас, уменьшает необходимое для отдыха время на 10, взял на 6 ом. Сильные руки, 2 уровень, пас, усиливает удары руками на 10, взял на 7 ом. Неутомимый, 2 уровень, пас, увеличивает выносливость на 10, взял на 8 ом. Прыжки, 1 уровень, пас, увеличивает эффективность прыжков, взял на 9 ом. Сейчас у меня было одно непотраченное очко, полученное за 10 уровень, и появился достаточно богатый выбор, куда его закинуть, так как появилась ветка стойкости. Пока из нее были доступны только 2 умения, но каждая из них открывала свой путь. Крепкость тела, пас, увеличивает прочность кожи и укрепляет внутренние органы на 10. Защита от магии, пас, увеличивает защиту от всех типов магии на 10. Твою мать, почему очки умений так сложно получать? Ведь качать реально надо все. Крепкость тела выглядит очень круто и открывает ветку с некоторыми активными навыками защиты, но защита от магии еще лучше. Ее саму можно докачать до 5 уровня и получить 50% защиту от любой магии, включая контроль. У тому же она откроет еще более интересные умения. Эх, ладно, поехали. Защита от магии, 1 уровень, пас, увеличивает защиту от всех типов магии на 10, открыто. Защита от стихийной магии, пас, увеличивает защиту от стихийной магии на 15, защита от ментальной магии, запас, увеличивает защиту от ментальной магии на 15. Вот и думай, что дальше делать, поднимать общую защиту, но на меньшую величину, или конкретную на большую. И это при том, что качать старые умения тоже нужно. Некоторые комбинации дадут на 15 уровне крутые атакующие умения, вроде пронзающего удара и тарана. Для последнего, правда, надо еще навык владения щитом минимум тройка. Ах, да, скоро еще должна открыться ветка следопыта. Там будут умения по выслеживанию и обнаружению всяких скрывающихся от глаз товарищей. Вот там нужно будет серьезно подумать, и откуда-то взять хреновую тучу очков умений. Да, РПГ это так просто, а у меня втройне проще, так как человеком все не ограничивается. Ладно, раз занялся, надо хоть по баряку за хоббита пробежаться. Поздравляем, ваша сила выросла. Так, это на этот облик доехал эффект от недавно выпитого эликсира. Кстати, надо будет на досуге магии за полурослика попробовать пошвырять. Хотя вроде как у людей к этому большая предрасположенность. А у эльфов она еще больше. Где вы все попрятались? Где мой образ Остроухова? Мля. Поздравляем, вы получили 2 уровень. Ваша ловкость выросла. Поздравляем, ваша сила выросла. Ваша ловкость и сила выросли. Ваша удача выросла. Ваши связки стали эластичнее. Ваше зрение улучшилось. Ваши ловкости и сила выросли. Ваши кости стали прочнее. Регенерация ваших тканей ускорилась. Некоторые усиления общие, другие отличаются. Интересно, какие у эльфа? Блин, это превращается в навязчивую идею. Ладно, навыки у хоббита те же, что и у всех остальных. Посмотрим на умения. Ловкие руки, 1 уровень, пас. Увеличивает точность метания ножей, взлома и стрельбы из лука на 5. Взял на 2 ом. Форточник, 1 уровень. Пас. Улучшает способность лазать по вертикальным поверхностям на 5. Взял на 3 ем. Прицельный бросок, 1 уровень, акт. Следующий бросок ножа на 50 точнее, а вероятность критического попадания на 20 выше. Взял на 4 ом. Акробатика, 1 уровень, пас. Улучшает владение телом на 5. Взял на 5 ом. Вертлявый, 1 уровень, пас. Увеличивает скорость реакции на 5. Взял на 6 ом. Ловкие ноги, 1 уровень. Пас. Ловкость выше на 5. Взял на 7 ом. Ловкие руки, 2 уровень. Пас. Увеличивает точность метания ножей, взлома и стрельбы из лука на 5. Взял на 8 ом. Идеальное равновесие, 1 уровень. Пас. Позволяет держать баланс тела как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Косвенно помогает при стрельбе и метании кинжалов. Взял на 9 ом. И 2 свободных очка умений. Одно еще не раскинутое за 10 уровень и одно за ранг в гильдии силачей. Да, вот тот самый баг, о котором говорил Визелий и с которым мне так повезло. Очко умения падало в общую копилку, и тратить его я мог даже за конкурирующую фирму, то есть за проныру. Что тут у нас интересного? Кроме имеющегося, то же самое ускорение, как у человека, а еще, мягкая посадка. Пас повышается навык приземления на 10, в том числе улучшается гибкость связок при прыжках с высоты. А вот дальше очень интересно, но с нюансами. Ливень стрел акт. Из одной стрелы получается сразу несколько. На эффективность, кроме уровня самого умения, влияют ловкие руки и идеальное равновесие. Веер кинжала факт. То же самое, что с предыдущим. И вот это все с 10 уровня в теории доступно, а на практике нет, так как не исполнены требования. И как я прочитал в системной библии, для изучения обоих нужна трешка в идеальном равновесии и двушка в ловких руках. Вот так вот, Малита. Путь к мировому могуществу труден и тернист. При этом для эффективного использования этих без сомнения крутых боевых умений, их надо вкачивать минимум в тройку, а лучше в 5. А если вспомнить, что дальше откроется смена облика, маскировка, неузнаваемость. Плюс та же ветка следопыта, и кому-то ее точно придется качать. Эх, одни расстройства, но с чего-то начинать надо. Идеальное равновесие, 3 уровень, пас, все. Теперь ливень стрел и веер кинжалов доступны, вот только очков умений на них нет. Такс, и у меня еще одно приятное дело, осмотр добычи, поднятый с 3 наемных убийц. Жезл огня 9 и краткий уровень, эффективность огненных заклинаний плюс 20, хм. Распространенная штука, у меня уже есть такой, только 7-го, меч наемника 10 и краткий уровень, при экипировке, эффективность умений силача плюс 10, скорость реакции плюс 10, вероятность критического удара плюс 10, а вот это круто, причем их у меня 2, и в теории я могу из них сделать меч 11 уровня. Вот только это будет стоить баснословных денег, так как понадобится множество больших камней и улучшения. Теперь очередь черных коробок. До этого они меня не радовали, но, может, сейчас повезет, и да, открывать их нужно хоббитам. Погнали. Щит наемника 10 уровень. При экипировке. Эффективность умений силача плюс 20. Защита от магии плюс 10. Ботинки наемника 10 уровень. Выносливость. Плюс 30. Мощная разрывная граната. Нихера себе. Все круто, только мало. Дайте еще 20 таких коробок, чтобы я собрал комплект наемника. Сказать нечего. Это я сегодня удачно погулять вышел. И что самое приятное, от уровня одежды практически не меняется их внешний вид. Никто и не догадается, что я рассекаю в шмотках, каждая из которых стоит сотни тысяч золотых, а то и миллионов. Отключив меню, я заметил, что Виза так и уснула у меня на животе. Впервые за все время. Жалко будить. Ладно, до занятий еще час с лишним. Пусть спит. И я немного подремлю, лишь бы не проспать. Глава 10. Никаса на утренней тренировке заменял более молодой силач. И разница была заметна. Заместитель, конечно, старался соответствовать, но после нагрузок, которые давал нам Круглый, его схема не впечатляла. Да и харизмы ему, откровенно, не хватало. Когда часы пробили без 10:09, мы ломанулись в столовую. Говорят, сегодня ночью на гильдию напали и бой прямо у ворот был. Затараторил Рассел, едва мы уселись за стол. А еще говорят, земля круглая, усмехнулся я, приступая к завтраку. Даже если и так, наши победили. Объявление видели, продолжал Пухлиш, каким-то образом умудряясь набивать полный рот и достаточно четко говорить. Что же касается объявления, его, а вернее их трудно было не заметить, так как висели они повсюду, в том числе и на башне с часами. Ученикам 1 горанга, в 19:00 общий сбор у статуи, ученикам 2 горанга, в 20:00 общий сбор у статуи, ученикам 3 го и 4 горанга, в 21:00 общий сбор у статуи. Как думаете, что там будет? Возбужденный Рассел махнул рукой и едва не опрокинул кружку с квасом. Прикиньте, если обучение отменит, дурак, что ли? Для наглядности повертел пальцем у виска Бруст. В преддверии войны скорее новых наберут. Да с пронырами бы разобраться. Я сегодня ночью в окно не меньше 10 крупных пожаров в городе видел и кучу мелких. Спал бы лучше, прокомментировал я, или тренировался. Вдруг вечером объявит, что вместо толстяков наберут нормальных. У меня кость широкая. Надулся Рассел и посмотрел на стоящие перед ним многочисленные тарелки. А вообще, у меня, видимо, уровень близко, вот и ем много. Ты уже с запасом на 5 вперед наел, заржал Бруст. Да пошли вы. После завтрака времени было мало, а вот в обеденный перерыв мне удалось заскочить в административное здание. По какому вопросу? Буркнула уже знакомая дама, та самая, что при приеме предлагала мне ударить кулаком в стену и постоять на члене. Сейчас она сидела за заваленным бумагами столом и явно была не в настроении. Куратор Ника спросил зайти по поводу перерасчета рейтинга гильдии. Илья, она окинула меня взглядом, будто вспоминая. Точно, ты еще не совсем стандартно пошутил при прошлой встрече и, в отличие от многих дураков, не стал ломать казенное имущество. Что, реально лупит по стене? Всякое бывает. Хорошо, что за этой стенкой как раз лекарь сидит. Как слышит удар, сразу приходит, усмехнулась она и, порывшись в столе, что-то достала. Руку давай. Я протянул руку, и женщина защелкнула на запястье бежевый браслет из легкого, похожего на пластик материала. Ладонь на шар, кивнула она на уже знакомое устройство, связывающее с системой. За ваши достижения вы получаете 5 класс с репутацией гильдии силачей. Так держать. Браслет вспыхнул, и его цвет изменился на зеленый. Молодчина. 5-й класс за столь короткое время. Не припомню такого. Теперь уже по-настоящему тепло улыбнулась женщина. Если будешь в ближайшие дни выходить в город, лучше снимай браслет на всякий случай. А что он дает вообще? Чем от ранга отличается? Ранг – это уровень твоей силы. Он может быть очень высоким, но это ничего не будет говорить о твоей приверженности гильдии. А репутация – это именно про пользу, что ты принес. Про статус и доверие. Наличие этого браслета открывает многие двери и дает возможность получать специальные задания. И учти, в отличие от ранга, уровень репутации может падать, если ты пойдешь против своих. Спасибо. Да ни за что. Женщина встала и пожала мне руку. Хаем, Зачем-то в этот момент она сняла свой тяжелый доспех и оказалась в голубой блузке в обтяжку. И там было что обтягивать. Ей вообще не больно сидеть в этом панцире, хотя, о чем я, это же магия. Кстати, меня зовут Берилия. Обращайся, если что, обязательно. Я как мог обворожительно улыбнулся и вышел из комнаты. День тянулся медленно, особенно на фоне многочисленных слухов. После того, как до меня снова дошла история о том, что ночью на гильдию напали, только с поправкой, что неприятеля удалось разбить лишь внутри, у административных корпусов, я перестал их слушать. Наконец часы пробили 19:00. Ученики первого ранга собрались перед статуей воина, и через несколько минут туда подошло четверо силачей. Это же Вали Грозный, выдохнул Рассел, глава гильдии. Он оказался прав. Именно так и представился рослый седой мужчина лет 60. Я Вали Грозный. После этих слов повисла гробовая тишина, которую нарушал лишь доносящийся с тренировочных площадок звон мечей. Слушайте внимательно, повторять никто не будет. Первое. Мы не воюем с гильдией Проныр. Нас обманом попытались стравить. Сегодня мы встретились с их руководством и все уладили. На этом хорошие новости закончились. По рядам прошел шепоток, но быстро смолк, так как глава гильдии продолжил. Вчера прошел ряд диверсий, направленных на ослабление боевого потенциала империи. В столице и других городах они тоже были, но большая часть пришлась на центральный город. Уничтожено несколько предприятий военной промышленности, также убит ряд высокоуровневых бойцов и известных военачальников. Все это говорит о том, что, вероятно, совсем скоро на империю нападут. В связи с этим, Вали Грозный повысил голос и обвел взглядом ряды молодых силачей. В гильдии меняется схема подготовки. Лучшие из вас будут готовиться отдельно по ускоренной и, разумеется, усложненной программе. Раньше курс для получения второго ранга длился месяц, сейчас он сокращен до 2 недель. Будет меньше теории и больше практики, и только 1 день на посещение подземелья. Список тех, кто уже отобран для спецподготовки, вам сейчас зачитают. Он не окончательный. Если вы чувствуете в себе силы, можете подать заявку и пройти испытание на соответствие. И наоборот, если вы думаете, что не тянете или просто не хотите, можете отказаться, так как в первую очередь вся эта затея про самоконтроль. Вам предстоит сделать выбор между пьянками и потрохушками и усиленной учебой. Вопросы? Разумеется, вопросов никто не задал. Хорошо. Вали Грозный кивнул своему помощнику и быстрым шагом удалился. Вперед вышел другой силач. Его глаза закатились, и он принялся читать системный список. Илья, куратор Никас, не, ну я знал, что попаду в спецгруппу, но услышать свое имя первым все равно не ожидал. Вечер, когда нам объявили об изменении режима, стал переломным в моей жизни в Центральном. Точнее сказать, на какое-то время о городе пришлось практически забыть. Расписание спецгруппы составлял маньяк. Не удивлюсь, если сам Никас, который ее и вел, в среднем нас было 30 человек. Почему в среднем? Да потому, что ежедневно человека 3-4 сливались, но на их место приходило плюс-минус столько же других, желающих испытать свои силы. А расписание выглядело так: 07:00-09:00 – разминка, 09:00-10:00 – завтрак плюс отдых, 10:00-10:50 – теоретическая подготовка, 11:00-15:00 – боевая подготовка, 15:00-17:00 – обед плюс отдых, 17:00-21:00, боевая подготовка, 21:00-22:00, ужин, 22:00-23:00, теоретическая подготовка, разминка. Разумеется, на разминку не походило ничем, это были 2 часа жесткой тренировки на износ. Правда, после нее мы получали по восстанавливающему бафу от магов, но реально начинали себя чувствовать приемлемо только к началу боевой подготовки. Она шла по нарастающей. Пока мы еще были свежи, это была стрельба и бои на разных типах оружия, а под конец снова переходила в тупую силовуху, вроде «надень на себя доспех весом в 50 кг, дуй на полосу препятствий и бегай там до обеда или пока не сдохнешь». В конце тоже накидывали восстанавливающий баф. На обед, кстати, временно еда стала бесплатной, мы приходили голодные, как стадо слонов, молча сжирали по подносу и разбегались по комнатам, чтобы хотя бы часик поваляться в кровати, в идеале поспать. Второй 4-часовой блок боевой подготовки мало чем отличался от первого, разве что количеством накопленной усталости. Никто из моих друзей в спецгруппу не попал. Тут реально собрали самых сильных, и мне это нравилось. Те же бои на мечах теперь проходили совсем по-другому. Нас постоянно перемешивали, и в регулярных схватках с серьезными соперниками навык быстро рос, и уже на третий день опнулся до третьего уровня. И тут же рядом со мной появился Никас. Ну-ка, он оттеснил моего спарринг-партнера, отобрал у него меч и бросился на меня, а я стал отбиваться, и отбиваться вполне успешно. Понятно, что куратор не включался на полную, но некоторые из тех ударов, что раньше у него проходили, я теперь удачно блокировал. Пойдем, он отвел меня в сторону. Третий взял, да, чего придуриваться, если он меня за несколько секунд вычислил. Сегодня дерешься только со мной, с завтрашнего дня на бои мечом будешь ходить в спецгруппу третьего ранга, только постарайся там сильно не выделываться, и не прибей никого ненароком. Куратор, решил я воспользоваться подвернувшейся возможностью, мне нужно раз в неделю в город на ночь. Ну так иди, теоретические занятия поздно заканчиваются, но после них уже не выпускают, а я не хочу их пропускать. Хорошо, я договорюсь. И мне бы в тот день после вечерней тренировки восстанавливающий баф, чтобы ночь не спать, а не до хрена ли ты хочешь, опешил от моей наглости Никас. Может, еще и в публичный дом с тобой сходить, бабу помочь выбрать, мне не в публичный дом, мне на тренировку. Разумеется, что это магическая тренировка, я говорить не стал. Хм, Никас внимательно посмотрел на меня и, видно, понял, что я не вру. Все бы так пахали, как ты. Хорошо, я договорюсь. Но еще перед тем, как пойти к Линде в специально выделенный для этого день, я с друзьями отправился в гильдийное подземелье. Рассел выбывает. Ткнул я в пухлиша пальцем, скорчил осуждающее лицо и добавил. Даже не бери с собой лук, раз такой мазила, будешь руду добывать. Да ветер просто стрелу снес, надулся он, уходя с линии. Грильда, Бруст, 5 шагов назад. Готов, готово. Ребята встали на указанное место и приготовились стрелять. «Пли!» – заорал я, одновременно дергая рычаг, приводивший в движение мишени. Соперники выстрелили по 5 раз с примерно одинаковым неплохим результатом.